покаянием. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию», написал апостол Петр 2 Петра 3:9. Заключительные слова этого стиха говорят о чрезвычайной важности покаяния, которое может спасти человека от вечной гибели и ради которого Бог долготерпит нас или, как некоторые высказываются, медлит с исполнением своего обетования о втором пришествии Христа. Поэтому обратим внимание на значение покаяния и его действия в жизни людей. Покаяние теперь понимается как признание совершенного проступка, как сокрушение о сделанном зле, как исповедание своего греха и, если возможно, как возмещение причиненному кому-либо вреда. Еврейское же слово «тешува», переведенное словом «покаяние», означает «возвращение», потому что имеется в виду, что всякий грешник сошел с Божьего пути на окольную дорогу или тропинку своих намерений или хотений, и человеку обязательно нужно вернуться на оставленный им путь Божий, если человек не желает блуждать и погибнуть. Божьи призывы к погибающим грешникам так звучат. «Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше» Иезекииля 14:6. «Обратитесь и отвратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие ваше не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Иезекииль 18:30-32. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность» из Иеремии 3:22. Пророк Исаия указал способ истинного обращения и возвращения к Богу: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» Исаия 55:7. Интересно и важно знать и помнить, что сущность покаяния была известна ассирийскому царю, который присоединился к народу, напуганному проповедью пророка Ионы. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена», и приказал, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще умилосердится Бог и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Кроме внешней религиозности, поста и молитвы, царь потребовал, чтобы каждый обратился от злого пути его. И о результате покаяния ниневитян так читаем: «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел» Ионы 3, 7, 10. Пророк Иона жил в царствовании Иероваама II, 793 по 753 год, 4 Царств 14:25. А Ниневия разрушена вавилонянами и медянами в 612 году до Рождества Христова, просуществовавшей после покаяния около 150 лет. Греческое слово «мета» – «ноя», переведенное словом «покаяние», означает «перемену мыслей». Иоанн Креститель, наиболее известный проповедник покаяния, в своем старании приготовить путь к Господу требовал от своих слушателей таких перемен. Первое. Перемены мыслей. «Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам» Матфея 3:9. Ложная надежда на праведность предков или истинность их верования погубила и губит многих. Действительное покаяние совершится там и тогда, когда человек задумается над своим личным отношением к Богу, ибо каждый за себя даст отчет Богу. Римлянам 14:12. Вторая. Перемену действий. Сотворите же достойный плод покаяния. А когда его спрашивали, в чем должны проявляться плоды покаяния, он отвечал: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Мытарям он говорил: «Не требуйте ничего более определенного вам». Воинов он учил: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Луки 3, 8, 12. Третье. Вере в грядущего. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Луки 3, 16, 17. «Тех, которые принимали его свидетельство и каялись в своих грехах, Иоанн крестил в знак, что они оставляют старую жизнь и начинают новую». Марка 1, 4, 5. Господь Иисус как бы продолжал и расширил служение Иоанна Крестителя. Иисус говорил: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1, 15. Под словом «Евангелие» теперь понимают книгу, в которой описаны жизнь и служение Иисуса Христа. Но для евреев и греков, живших в дни Иисуса, Евангелие означало «добрую весть». Сущность же этой доброй вести Иисус так излагал: «Сын Божий пришел взыскать и спасти погибшие». Матфея 18, 11. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9, 13. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Матфея 20, 28. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Его, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3, 16, 17. Господь Иисус призывал людей: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11, 28, 29. А своим последователям Иисус говорил: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Луки 9, 23. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Иоанна 12, 26. Равнодушных же и упорных Господь Иисус предупреждал: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отряднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Матфея 11, 21, 24. Апостолы Христовы проповедовали миру покаяние и веру в Иисуса Христа, распятого, воскресшего и взошедшего на небеса, откуда Он придет опять на землю судить живых и мертвых. Покаянию направляет людей благость и милость Божья, и нередко особенные переживания. Иова 33, 14, 30. Человекам однажды положено умереть, а потом суд – Евреям 9:27. И нигде в Писании не сказано, что после смерти представится какая-то возможность покаяться и получить спасение. Наоборот, в Христовом рассказе о богаче и Лазаре определенно сказано, что нет возможности перейти из ада, то есть места мучений, на лоно Авраамова, то есть в общество праведников. Вот эта неизменность положения по состороннем мире является причиной того, что Господь Иисус медлит с исполнением своего обетования о втором пришествии, ибо Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Аминь.